Как я поняла, ваша жена работала тюремным надзирателем? Верно, в мужской исправительной колонии, там, за рекой. Райли видела, что Люси мучительно раздумывает, как бы помягче задать следующий вопрос. «Мистер Блейни, охранять преступников в тюрьме — тяжелая работа, даже для мужчины», — сказала Люси. «А для женщины она слишком жестокая. И неважно, мужчина или женщина, надзиратель просто не может не нажить врагов. А некоторые из них могут быть довольно плохими людьми. И они не остаются в тюрьме навечно». Блейни вздохнул и покачал головой, все еще с грустной улыбкой. «Я понимаю, к чему вы ведете», — сказал Слэттер. 5 лет назад меня спрашивали о том же. Полиция из Олбани хотела знать все о врагах, которые у нее были на работе. Они были просто уверены, что убийца — бывший заключенный, затаивший на нее злобу. Двайт Слэттер пристально посмотрел на Райли и Люси. «Дело в том, что я знал Марлу Блейни очень хорошо», — сказал Слэттер. «Они с Крейгом были мне как родные. И поверьте мне, Марла не была стереотипным тюремным надзирателем. Ну, вы понимаете, о каком типе я говорю. Садистский и продажный грубиян. Многие не знали, как ее расценивать». Блейни кивнул в знак согласия и встал с кресла. «Пойдемте в дом, я вам кое-что покажу». Райли, Люси и Слэттер пошли вслед за ним в уютную, милую гостиную. Блейни предложил всем сесть и располагаться поудобней. На стенах висело множество семейных фотографий. С пикников, выпускных, дней рождений, свадеб, со школы. Легко было заметить, что Крейг Блейни действительно окружил себя лучшими воспоминаниями. Когда Блейни открыл стол и стал копаться в его содержимом, взгляд Райли упал на фотографию Марлы Блейни в ее форме надзирателя. Женщина, как и муж, была высокого роста, с таким же решительным, сильным лицом. Но на ее лице была улыбка, которая буквально освещала комнату даже спустя 5 лет после ужасной смерти ее хозяйки. Найдя то, что искал, Блейни дал Райли и Люси по стопке писем, написанных от руки. Одного только взгляда на письма было достаточно, чтобы привести Райли в изумление. Это были письма благодарности от бывших заключенных с тюрьмы, где работала Марла. Мужчины писали ей, чтобы поблагодарить за доброту, которую она проявила по отношению к ним во время их заключения. За слова поддержки, за то, что она приносила им книги, давала полезные советы. Мужчины, очевидно, положили конец криминальной жизни и чувствовали, что своим успехом в мире вне тюрьмы они в какой-то пусть и небольшой степени обязаны Марле.